Паук тебя спасет. Было светло, скорее всего, раннее утро. Ирина видела громады храмов в долине. Внезапно она услышала... Голос произнес: «Ирина Вениаминовна». Она увидела физиономию следователя Татарчука, который наклонился к ней с вершины скалы. Он нашел ее. Какое счастье! Она схватилась за его руку, и Татарчук помог ей вскарабкаться на вершину скалы. «Как же я рада вас видеть!» — призналась Ирина. «Честное слово!» Илья Евгеньевич ответил: «Я вас тоже, Ирина Вениаминовна. Но в чем дело и что у вас на шее?» «Это сердце тьмы, реликвия Дальмеков», — сказала Татищева и раскрыла футляр. Следователь зажмурился от разноцветных искр, брызнувших ему в лицо. «Колоссально!» — прошептал он. «Сколько же стоит этот камень? Наверняка многие миллионы! Вот это да!» Ирина осмотрелась. Они были на вершине скалы, с которой в долину низвергался один из самых высоких водопадов в мире. А в полой скале под водопадом находились сокровища Дальмеков. Ирина почувствовала усталость и торжество. «Нужно немедленно вызвать службу спасения. Папандопола серьезно ранен, а три других человека находятся в пещерах». «А что с Иваницким?» — спросил Илья Евгеньевич, не отрывая взгляда от Рубина. «Профессор стал добычей монстра в озере. Страшная смерть!» Татарчук усмехнулся, и его ухмылка Ирине не понравилась. Вдруг в голове у нее словно звонок прозвенел. «Откуда Татарчук знает, что там вообще был Ярослав Мефодьевич? Для всех же профессор погиб еще во Франции, упав в колодец бессмертия!» Ирина отшатнулась. Внезапно она все поняла. «Боже, какая она глупая! Профессор же говорил о помощнике, который убил Лайму, выкрал статуэтку из ее особняка, о своем сообщнике, который опередил их в музее и застрелил полицейского. И этим сообщником был никто иной, как...» «Вы, я вижу, все поняли, Ирина Вениаминовна», — злобно сказал Татарчук. «В проницательности вам не откажешь. Не зря же, детективчики, кропаете. Мне все же следовало застрелить вас в музее». «Илья Евгеньевич, так это вы!» – прошептала Ирина. Она увидела, как Татарчук достал из кармана пистолет и знала: в этот раз спасительного землетрясения не будет. У самого края стояла она, а не следователь. «Но почему?» – спросила она. «Зачем, Илья Евгеньевич?» «Зачем и почему?» – передразнил ее Татарчук. «Потому что моя поганая жизнь мне надоела. Жена ведьма, крикливые дети, стабильная нищета, надоела в конце концов выносить мусорное ведро, спускаясь с пятого этажа пешком во двор и поднимаясь затем обратно. Вкалывать по выходным на даче не хочу. Мне нужна мраморная вилла в Малибу из полдюжины голопопых девиц. Для этого необходимы деньги. Так что вам придется подарить мне сердце тьмы», — злоухмыльнулся он. «В награду за предательство вы хотите получить подарок. Не боитесь, что он принесет вам несчастье? Помните историю о троянском коне?» «Да, но внутри у этого троянского коня такое чудесное сердечко цвета крови. Отдайте его мне». Ирина протянула ему золотой футляр с сердцем тьмы. Все-таки проклятие Дальмеков существует. Татарчук ее убьет, она в этом не сомневалась. Из забитого, дотошного следователя он внезапно превратился в жестокого и хитрого убийцу. «Но как вы познакомились с Ярославом Мефодьевичем?» — спросила она. «Как все это затеяли?» «Как? Очень просто. 3 года назад произошла крупная кража из университетского музея. Стащили кое-какие документы по эпохе Дальмеков и кокнули престарелую библиотекаршу. Я занимался этим делом и вычислил, что за всем стоит Иваницкий. Профессор, которому я изложил итоги моего расследования, предложил мне сотрудничество. Я заминаю дело, а он открывает мне секреты сокровищ индейцев. Я сначала воспринял это как шутку, но затем понял. Ярослав выведет меня на баснословные деньги, но для этого мне пришлось выкрасть статуэтку у вашей кузины, а затем и статуэтку у музея Эль-Параиса. Я же знал все трюки грабителей, а профессор дал мне схему музея, поэтому я мог спланировать и осуществить ограбление идеально. И кроме того, я сам вел дело по факту похищения статуэтки и убийства вашей кузины. Никто бы и никогда не поймал меня. Но как же я испугался, когда увидел вас в зале с вашим дружком. Итак, Ярослав мертв, тем лучше. Я все равно намеревался его убить, когда он приведет меня к сердцу тьмы. Он был алчным, взбалмошным и ужасно занудным. Это я предложил ему инсценировать собственную гибель. Сам бы он до такого никогда не додумался. И вообще, всю операцию разработал и осуществил я. Он только добыл одну из трех статуэток в Англии. Илья Евгеньевич замолчал. Ирина спросила дрогнувшим голосом. «И что вы намерены сделать?» Следователь Татарчук без сожаления сказал. «Убить вас, Ирина Вениаминовна, а затем убить всех, кто остался в пещерах. Вы же приехали на подъемнике вверх, значит, теперь я смогу спуститься на нем вниз. Сегодня ночью Иваницкий хотел обмануть меня. Удрал по тайному ходу один в пещеры, не поставив меня в известность. Поэтому я караулил его здесь, ожидая, что он рано или поздно появится с Рубином. Но вместо него появились вы. Какая мне разница, кто принес сердце тьмы? Главное, что камень теперь у меня. Я продам его и обрету независимость, свободу и деньги. И начну новую жизнь вдали от своей семейки и проклятой работы». Ирине показалось, что она услышала шорох. «Да нет же, это иллюзия. Татарчук сейчас застрелит ее. Неужели все так и закончится?» Илья Евгеньевич навел на нее пистолет и выстрелил. Ирина ощутила боль. Внезапно метнулась тень, и Ирина увидела, как на Татарчука прыгнул Роберт, появившийся неизвестно откуда. Ирина опустилась на землю. Татарчук и Роберт сцепились в драке. Пистолет отлетел в сторону. Ирина видела, что следователю удалось нанести Роберту сокрушительный удар. Илья Евгеньевич тянулся изо всех сил к оружию. «Я вас всех убью», — сказал он. Его пальцы сомкнулись на рукоятке пистолета. Вдруг раздался жалобный и страшный крик. Илья Евгеньевич выронил пистолет и уставился на свою ладонь. Ирина заметила, что с рукоятки пистолета сбегает крошечный черный паучок с желтыми точками на спине. «Паук тебя спасет», — слова странной старухи. «Он меня укусил», — произнес слабеющим голосом Илья Евгеньевич. «Эта гадина меня укусила за палец, мне тяжело дышать, я умираю!» Он схватился за горло и повалился, хрипя на землю. На губах Ильи Евгеньевича пузырилась пена. Он выпучил глаза и хватал посиневшими губами воздух. Меньше чем через минуту агония закончилась, следователь Татарчук был мертв. Роберт подошел к Ирине. «Со мной все в порядке», — морщась от боли, сказала она. «Он попал мне в плечо, это не смертельно. Но как тебе удалось выбраться?» «Мы с Андреем отодвинули валун, который заслонял лестницу. Она вывела меня сюда. Твой психотерапевт не пожелал идти со мной, считая, что мы попадем в ловушку. Я немедленно свяжусь с полицией и службой спасения. Тебе нужно в больницу». «А ты?» — спросила Ирина. «Мне тоже пора», — сказал Роберт и подобрал золотой футляр с сердцем тьмы. Он раскрыл его и залюбовался на рубин. «Не возражаешь, если я возьму его себе? Все-таки я нашел его. У властей возникнет ко мне много вопросов, а так преступник мертв», — он указал на Татарчука. «Его укусил ядовитый паук. Последний акт в драме. Дальмейки не любят, когда их сокровищами завладевают убийцы». «Я увижу тебя?» — спросила Ирина. Роберт поцеловал ее и сказал. «Я дам о себе знать. И помни, паук тебя спасет. До встречи». И он побежал по направлению к спуску. Ирина услышала громкий голос Андрея. Кирьянов появился на скале. Увидев раненую Ирину, он метнулся к ней. «Моя дорогая, что с тобой?» — заворковал он. «Я так о тебе беспокоился. А кто это здесь лежит? Боже, кто его убил?» «Паук или проклятие Дальмеков», — сказала Ирина. Роберта уже не было видно. «А теперь помоги мне подняться и не суетись. Со мной все в порядке. Помощь скоро придет. Ну, давай же попытаемся спуститься в долину». Опираясь на Андрея, она подошла к краю скалы, под которой шумел величественный водопад. Золотое солнце освещало древний город. Ирина ощутила грусть. Роберта нет. Они нашли сердце тьмы. И все закончилось.